Мариша смотрела на Асю с ужасом. «Но ведь такого, как ты описала, нельзя звать в дом. С таким нельзя здороваться. А он у меня ест и пьет, и я клянусь тебе, я не вижу в нем ничего страшного». «Прозрей», — сказала Ася. «Открой сомкнутые негой очи. Постижение правды стоит некоторых неудобств. Будешь пить чай с рядовым составом?» «Ладно, ладно», — сказала Мариша. «Хватит о нем. Ты скажи, как дома?» «Нормально, хотя я всех перепугала своим появлением». Аркадий обрадовался, да? «Наоборот, гнал назад. За долгие годы жизни со мной он, оказывается, все-таки понял главное в нашем деле. Надо сначала доказать свою правду, а потом уже хлопать дверью. Меня тогда захлестнули обида и гнев. Я никогда не прощу себе потерянного вида, с которым стояла перед Вовочкой. Ведь ты только пойми, настоящая трагедия, Любава. Все подлинно, все страшно. Понять, разобраться, предотвратить повторение, ломать голову. А он пишет приказ. Нет меня, значит, и нет вопроса. Рвутся нити, которыми привязана эта история к редакции. А Олег и корова санируют поверхность. Блеск!» «Олег?» — тихо переспросила Мариша. «Олег санирует?» «Ах, боже мой, ну, конечно, они не такие. Они там копались, разбирались, у них интересные мысли, наблюдения. Они меня защищают. Но ведь я говорю о Вовочке. Для него они только мероприятия, чтобы предотвратить неприятность. У фокусника сломался ящик с двойным дном. Он зовет мастеров. Надо починить, иначе в нужный момент не вылетит птичка». «А ты злая?» — сказала Мариша. «Вот не знала». «Я боюсь быть категоричной и оставляю Вовочке надежду. Он ведь наш». «Знаешь, я ехала в Москву под лозунгом «Наши самые лучшие» со знаком качества. Оказалось, фетиш. Я не злая, нет. Я рассердилась, Мариша. Мне надо в командировку ехать. Мне надо статью писать. А я все вроде бы свои дела устраиваю. Отвратительно. А что там за письмо о Светке? Я им займусь. Мне и Светку твою понять хочется. Парадокс. Я всю жизнь ненавижу проповедь добра с кулаками. Это извращенное оправдание жестокости. И вдруг вижу эту идею, воплощенную в доброй умнице девки. Или я ошибаюсь? Нет, и умница, и добро, и с кулаками. Я думаю так, после меня, не получившейся, должно же было быть в нашей семье что-то путное. Мариша, что за чепуха? Я тебе завидую, призналась Мариша, и Светке завидую. Мне, Ася, и жить не для кого, и умирать не за что. И не смотри на меня так. Самый решительный поступок, какой я способна сейчас совершить, это увести чужого мужа. И больше ничего, хоть шаром покати. Тебе это ничего не стоит. Вот-вот, — закричала Мариша, — не стоит. Мне вообще ничего не стоит. Мне все даром, все на блюдечке. Даже ты так считаешь, даже ты. Вот и пусть так будет. Буду брать, раз мне ничего не стоит, и возьму. Мариша зарыдала и убежала в ванную. Ася подошла к двери, прислонилась лбом, почувствовала, что устала, хочет спать, что выйдет Мариша, и она ей об этом скажет. Но Мариша все всхлипывала, и это было хорошо слышно у двери, несмотря на предусмотрительно пущенную из крана воду. «Это командировка — подарок», — думал Олег, выйдя из кабинета Царева, и вдруг понял — врет. Какой он ни бродяга, какой ни путешественник, а вот наступил в его жизни момент, когда самая соблазнительная из соблазнительных командировок не может принести утешения, а заманчивая тема не кажется важнее, чем своя, Олегова жизнь. На минуту подумалось, что это? Первые признаки усталости или же старость? Если первостепенному журналисту становится личное кровяное давление, уходи в клерки, одна из записок Бори Ищенко. Но при чем тут это? У него ни старость, ни усталость, ни давление. У него сердце пополам. Вот у него что. Не вести же с собой в Антарктиду раздвоенность и ждать, какая из половинок скорее отомрет на холоде.